Сталь. Переписка ласточки с канарейкой, воспитанной в птичьем монастыре. Примечание. Автор переписки ласточки с канарейкой Мари Менесье Нодье, 1811-1893 годы, дочь Шарля Нодье и автор его жизнеописания, 1867 год, не чуждалось сочинительство, но в историю литературы вошла не столько благодаря своим собственным творениям, сколько благодаря тому, что царила в салоне своего отца в библиотеке Арсенала, где Нодье с 1824 года занимал должность хранителя и была музой многих молодых поэтов, завсегдатаев этого салона. Очень вероятно, что и Этцель, начавший посещать Арсенал после того, как в связи с изданием сцен свел знакомство с семейством Нодье, не остался равнодушен к ее чарам. Альфред де Мюссе, сообщая 22 мая 1843 года брату Полю о том, что он написал для госпожи Менесье несколько сонетов, а она ему ответила двумя своими очень милыми, прибавляет: Этцель от этого побледнел. Сказка представляет собой прозаическое переложение с вкраплением реалий социальной жизни XIX века, таких как борьба за женскую эмансипацию, басни Ла Фонтена «Два голубя», которую ласточка упоминает в своем пятом письме. Один из двух голубей, которые как два родные брата жили, не послушался уговоров другого и отправился странствовать. Злоключение лафонтеновского голубя-путешественника, страшная буря, встреча со злым ястребом, отчасти напоминают бедствие ласточки. Сходен и финал. Как ласточка в конце сказки возвращается залечивать душевные и физические раны под кров канарейки, так и голубь-путешественник в финале басни поплелся кое-как домой без новых бед. Счастлив еще, его там дружба ожидает. К отраде он своей, услуги лекаря и помощь видит в ней, с ней скоро все беды и горе забывает. Перевод Ивана Андреевича Крылова. Конец примечания. Первое письмо ласточки. «Наконец я свободна, милая подруга, и могу лететь, куда хочу. Далеко позади осталась ужасная Монпарнасская застава». Примечание. Возле Монпарнасской заставы, как, впрочем, и возле многих других застав в то время, располагались многочисленные и развлекательные заведения и кабаки. Конец примечания. И столь же неприступная застава светских приличий и общественных предрассудков. В воздухе, которым я дышу, в вольном полете, которому я предаюсь беспрепятственно впервые в жизни, есть что-то пьянящее, что-то чарующее. Я не могла удержаться и не бросить на прощание презрительный взгляд на моих подружек-ласточек, которые предпочли счастью, какое избрала я, существование безвестное и воистину незавидное. Смею думать, что как ни тщеславно это звучит, не для того я была создана и не для того родилась на свет, чтобы заниматься ремеслом каменщика, которому несчастные самки нашей жалкой породы питают неодолимую тягу. Примечание. Имеется в виду гнезда, которые ласточки строят из комочков сырой земли, прилепляя их к стене и склеивая своей слюной. Конец примечания. Пускай тратят свою молодость и свой ум на то, чтобы строить, выравнивать крыльями и клювами, укреплять так тщательно, словно работают для вечности, хрупкое гнездышко, где явится на свет потомство, заранее обреченное на похожие труды и похожее невежество. Я отказываюсь просвещать их и улетаю прочь. Надежды я возлагаю лишь на впечатления, которые сделают на них мои путевые записки. возможно, они подвигнут кого-то из не совсем запоздалых ласточек на то, чтобы последовать моему примеру. Покамест я радуюсь отсутствию спутников. Самое приятное общество не стоит независимости. Вдобавок я знаю сама, а вы, строгая подруга, не раз мне это повторяли, характер мой таков, что я с трудом смогла бы подчиниться чужой воле. А для того, чтобы сама повелевать кем-то, я слишком молода, и это сознаю. Итак, я буду жить одна и всякий день радоваться тому, что храбро вступила на эту стезю, хотя и не заслужила вашего одобрения. Вы не смогли удержаться и не осудить мое страстное желание увидеть и узнать мир, желание, которое увлекает меня вдаль от вас, нежная моя подруга, и от ваших советов, которым я, правда, не всегда следую, но которые всегда уважаю, вдаль от вашего благодетельного участия, которое не раз врачевало мои сердечные раны. Я понимаю ваши опасения, но не могу их разделить. Наши жизни случайно пересеклись, но единственное, что нас сближает, это узы дружества. Думы же и устремления у нас разные. Вы родились в клетке, и, судя по всему, там же и скончаете свои дни. Мысль, что за прутьями решетки открываются безграничные горизонты, что там вас ждет вольная воля, никогда не приходила вам в голову. Вы наверняка прогнали бы ее как дьявольское наущение. Я другое дело. Я родилась под крышей старой необитаемой хижины на опушке леса. Первое, что я услышала, был шум ветра в верхушках деревьев. Я хочу услышать его снова. Первое, что я увидела, были мои братья, которые долго качались на краю гнезда, под встревоженные, но одновременно и ободряющие крики нашей матушки, и, наконец, отважно взмыли в небо, чтобы больше уже не вернуться домой. Я хочу улететь так же, как они. Пока я в нелегких условиях познавала жизнь, вы росли и пели. Те, кто держал вас в клетке, вас кормили, а вы их благословляли. Я бы их прокляла. Когда погода была хорошая, вашу клетку ставили на окно, не тревожась о том, что луч солнца разожжет ваше воображение и пробудит грезы в вашей душе. Бояться было нечего, ибо душа ваша была ничуть не свободнее вашего тела. С наступлением холодов вашему взору открывались только игры вашей маленькой тюремщицы, которая взрастала подле вас и была также несвободна. А я жила одной жизнью с моим бродячим народом. Я разделяла его тревоги и тяготы. Я мужественно сносила в наших странствиях разнообразные лишения, которые только прибавляли мне сил. Если мне хватало воздуха, я охотно забывала обо всем прочем, чего мне не хватало. Наконец, вы покорно и благодарно приняли супруга, которого вам приискали. Вы исполняете малейшие его прихоти и счастливы ему повиноваться, ибо повиновение чужой воле для вас – насущная потребность. Вы окружены детьми, которых обожаете самозабвенно. Одним словом, вы – образцовая супруга и мать. Я так высоко не мечу. Если бы мне пришлось жить в окружении этих несносных маленьких крикунов, которые все время чего-то требуют, причем, как правило, все одного и того же, я бы наверняка умерла от усталости. А в обществе мужа, от которого вы без ума, я бы, должно быть, умерла от скуки. Увы, любовь недолго жила в моем бедном сердце, но она успела его так истерзать, что я решилась никогда больше ее туда не впускать. Я знаю, что в ответ на рассказы о моих горестях вы всегда бронили меня за поспешность, с какой был заключен наш союз. Вы объясняли подлое поведение моего соблазнителя тем легкомыслием, с каким я сама, по видимости, относилась к связи, призванной, по вашему убеждению, быть вечной. Но вы ошибаетесь. Источник наших бедствий совсем иной. общество в целом устроено неправильно. И до тех пор, пока его не разрушат от верхушки до основания, высшим умам и любящим душам не суждены ни длительный покой, ни прочное счастье. Я вверяю это письмо мимо пролетающему пернатому, чей путь лежит в вашу сторону. Он так спешит, что я вынуждена отложить до другого раза рассказ о многих подробностях моих странствий. Покамест шлю вам наилучшие пожелания и заверяю в самых нежных чувствах. Второе письмо ласточки. Рассказывая вам о своих путевых впечатлениях, я стараюсь сделать разлуку менее долгой для вас и менее тяжкой для себя. Два любящих сердца, способные ощутить прелесть происшествия, к которому посторонний остался бы совершенно безучастным. Погода мне благоприятствует, вокруг все сияет, и кажется, будто само солнце радуется моему счастью. Я завязала массу знакомств, но вам незачем ревновать и беспокоиться. У меня нет ни времени, ни желания превращать этих новых знакомых в друзей. Порой мне приходится задержаться, чтобы ответить на учтивое приветствие, ибо мне, как чужестранке, повсюду отдают дань гостеприимства, но подолгу я нигде не задерживаюсь. Роскошным пирам, на которые меня приглашают, я предпочитаю бродячую жизнь со всеми ее неожиданностями. Вы пугали меня скукой и разочарованиями. К счастью, покамест предсказания еще не сбылись. Правду сказать, я беру радости там и тогда, где и когда их нахожу. И до сих пор искать мне их не приходилось. Сегодня утром я завтракала наедине с прелестнейшим в мире певцом. Это соловей. Он уступил моим просьбам и после трапезы исполнил для меня несколько самых любимых арий. Не без гордости думала я о множестве людей, которые охотно оказались бы на моем месте. Всякое отличие лестно. И то обстоятельство, что я стала единственной слушательницей этих дивных песен, возвышало меня в моих собственных глазах. Впрочем, сей певец очень скромен. Он одет так небрежно, держится так непринужденно, что по внешности трудно догадаться о его исключительных достоинствах. А ведь я все еще продолжаю верить, что таланты могут таиться только под покровом достоинства и степенности. Во всяком случае, я обольщаю себя этой мыслью. Впрочем, как видите, я уже сделала большой шаг вперед. Я знаю, что это всего лишь обольщение. После того, как отзвучала великолепная музыка, мы с певцом пустились в откровенности. Ему посулили огромные выгоды, если он даст согласие перебраться в Париж. Но это сковало бы его свободу, а поскольку свобода для него превыше всего, он отказался. Сей замечательный тенор утверждает, что живет для собственного удовольствия и что это самый прекрасный образ жизни, какой только можно выдумать. Хотя система эта предоставляет, разумеется, большие шансы на успех и может на первый взгляд показаться весьма пленительной, я уверена, что меня этим не соблазнить. Существование счастливое и бесполезное – не то, о каком я мечтаю с тех пор, как обрела способность чувствовать и понимать. Я хочу внести свой вклад в построение того великого здания, которая тайно воздвигается на обломках умирающей цивилизации. Уже давно я подумываю о литературной карьере. Все мои вкусы клонятся к этому, и, быть может, именно великая мечта о возрождении женского пола, поселившаяся в моей душе с самой ранней юности, подвигла меня на серьезные и глубокие студии, на труды, которые помогут мне воплотить в жизнь все, что я задумала. Примечание. В 1830-е годы, под влиянием сен-симонистов и фурьеристов, которые каждый на свой лад выступали за так называемое освобождение женщины и ее равноправие с мужчинами, во Франции появились дамы, убежденные, что представительницы их пола не должны ограничивать свою деятельность домашним, семейным кругом и могут выбирать себе более возвышенные и интеллектуальные занятия. Они начали выпускать газеты с так называемыми характерными названиями «Свободная женщина», «Новая женщина», «Женщина будущего» и так далее. Впрочем, широкого распространения такая пресса не получила. И даже несмотря на умеренность женских требований, речь шла не об участии женщин в политической жизни, но лишь о деятельности на ниве просвещения, мужчины, а также и женщины более традиционных взглядов, смотрели на сторонниц эмансипации весьма скептически. Мари Менесье-Нодье относится к этим запросам ласточки с большой иронией, и вся сказка призвана доказать неправоту мятежной ласточки и правоту ее рассудительной подруги-канарейки. В этом отношении Менесье-Нодье шла по стопам отца, который также охотно иронизировал над женской эмансипацией, а именно над таким положением дел, когда женщины обсуждают, заведуют, управляют, судят, руководят, составляют планы сражений и статистические отчеты, пишут законы и конституции, а в свободное от всей этой работы время сочиняют эклектические брошюры, онтологические трактаты и эпические поэмы в 36 песнях. Нодье. Сказки здравомыслящего насмешника. Москва. 2015 год. Страница 141. Конец примечания. Я уже вижу, как вы улыбаетесь над тем, что именуете моим сумасбродством. Все дело в том, что вы также не можете себе представить счастье, о котором я мечтаю, как я не могу принять жизнь, которая по нраву вам. Но ведь, несмотря на эти несогласия, узы дружбы связали нас и не порвутся, надеюсь, до тех пор, пока одной из нас не станет. Это главное. Не так ли? Ведь вы с вашей прелестной кротостью прощаете мне мою чрезвычайную живость? А мне приятно думать, что моя нежная привязанность помогла сделать ваше уединенное существование менее печальным и менее однообразным. Я только что рассталась с прелестным певцом и рассталась без сожаления. С тех пор, как я начала видеть и познавать, любопытство мое и желание учиться лишь возрастают. Грач, с которым я познакомилась по дороге, полетел вперед и обещал дать мне лестные рекомендации. Вообще, обо всех, с кем свели меня странствия, я самого высокого мнения. Повсюду я встречала преданные сердца и братский прием. Поверь, я вашим пугливым предупреждением, я бы остерегалась верить этим изъявлениям симпатии. Но какой, скажите, был бы мне от этого прок? Знаете, я думаю, и с учетом вашего образа жизни это ничуть не удивительно, что мир обернулся к вам своей дурной стороной, и вы не всегда судите о вещах здраво, поскольку видели их издалека и смутно. Тот, кто никогда не покидал своего уединенного уголка и жил лишь ради 5-6 любимых существ, заменяющих ему целый мир, тот с трудом может составить представление о вещах ему известных, в точности оценить вещи им невиданные. Правда, юность ваша протекла в просторном вольере, где вы почтительно выслушивали уроки и советы нескольких старцев, славных своей мудростью. Но ведь сами эти старцы никогда не дышали воздухом свободы. А та опытность, какой они так гордились, была следствием их преклонного возраста, а вовсе не ученых разысканий и открытий. Надеюсь, что мне достанет первого же путешествия, чтобы приобрести ту опытность, которой, не в обиду им будь сказано, вряд ли обладают друзья вашей молодости. Для того, чтобы внести свой вклад в подготовку той реформы, о какой все здравомыслящие существа пекутся вместе со мной, я должна прежде всего многое изучить, многое узнать. Главным предметом моих забот и моего участия, станет невыносимое положение, в котором пребывает женский пол во множестве так называемых цивилизованных стран. Но столь грандиозную задачу мне одной решить не под силу. Итак, я стремлюсь разбудить рвение в нескольких страдающих существах, раскрыв им причины их страданий. А для этого у меня больше возможностей здесь, чем в Париже, где общее безразличие таково, что животные изнывают от дурного обращения, но даже не пытаются что-либо переменить. Словом, планы у меня обширнейшие, и я сознаю, что простилась с вами, возможно, очень надолго. Эта мучительная разлука тяготит меня больше всего, а почти полная невозможность получить от вас ответы обостряет мои сожаления. Но как быть? Я повинуюсь властному голосу, который заставляет умолкнуть все чувства. Простите на сегодня. Время идет, пора в путь. На юг, только на юг. Вам это известно. Канарейка, ласточки. Дойдет ли до вас когда-нибудь это письмо, дитя мое, не знаю. Поскольку мне неизвестно, куда именно вы направляетесь, я питаю очень мало надежды на то, что вы прочтете эти слова, продиктованные материнской нежностью. Если, однако, удача мне улыбнется, и вы получите мое письмо, вы найдете в нем то, что оставили здесь, глубокую привязанность, о которой вы знаете уже давно, и ласковые попреки, которые порой досаждают вашей отважной душе. При известии о том, в какое опасное странствие вы пускаетесь, я испытала немалую печаль и не стала скрывать от вас ни моих страхов, ни моей тревоги. К несчастью, союз наших сердец не сблизил наши умы, и я не смогла вас отговорить. Я далека от того, чтобы считать себя непогрешимой. Но согласитесь, что если я даже ошиблась, моя ошибка не так страшна, как ваша, потому что я ищу лишь доступного. Вы же ищете того, что вам недоступно. Вы почерпнули из книг, полных ложной экзальтации, экзальтацию подлинную, и от чистого сердца избираете гибельный путь». Но те, кто вас на него толкнул, поверьте, и не подумают за вами последовать. Однако, чем полнее иллюзия, тем ужаснее будет разочарование. И именно этого неизбежного результата страшится мое сердце почти так же сильно, как страстно его желает разум. Чувствую, что я становлюсь чересчур болтливой, и вы вправе попенять мне на то, что я наскучила вам своими проповедями. Что ж, пеняйте, если хотите, но позвольте мне проповедовать. Меня уверяют, что многие особы нашего пола используют свои перья для сочинительства, и я замечаю, что вы поддались всеобщему поветрию. Что ни говорите, я очень любознательна. И мне бы хотелось узнать, зачем марать белую поверхность, которая так прекрасна, черными каракулями, которые так уродливы. Хотелось бы понять, что в этом приятного и полезного. Об этом и поговорим. Можно иметь большой талант, можно иметь маленький, можно не иметь вовсе никакого. Мне кажется, кроме этих трех вариантов, ничего другого не дано. Если по роковой случайности вы одарены большим талантом, то поскольку последнее слово всегда остается за мужским полом, именно самцы создают репутации, они не позволят общественному мнению поставить вас выше себя. Однако вы окажетесь на ступеньку выше остальных представительниц вашего собственного пола, в безымянном кругу, где никто не одобрит чувств, занятий и развлечений, которым предрасполагает ваша натура. Никто не признает за вами право на вкусы, труды, интересы и удовольствия натур высших, на принадлежность к которым вы станете претендовать. Впрочем, может случиться и так, что вы смешаете все это в одну кучу, отчего произойдет ужасная неразбериха. Вы будете жить на людях, под неустанным призором молвы, и однажды, возможно, возмечтаете о другой жизни, чуть более прикровенной, чуть более покойной, позволяющей порой отдохнуть от триумфов. Но где же найдете вы существо достаточно тщеславное или достаточно смиренное, чтобы разделить с вами ту жизнь, какую вы для себя избрали? Чтобы щеголять в смешной ливрее вашего спутника и безропотно сносить ваши успехи, вашу репутацию, ваших гонителей, ваших поклонников и, самое страшное, необходимость пребывать под защитой существа, которое ему на роду написано защищать и плестись в хвосте, вместо того, чтобы прокладывать дорогу? Надеюсь, нигде. Ибо будь у вас даже самая добрая воля и самое чистое сердце в мире, вы сделаете того, кто станет предметом вашей опасной привязанности, бесконечно несчастным. В таком случае вы останетесь могучей одинокой. Примечание. Цитата из поэмы «Моисей» де Виньи, 1822 год, опубликована в 1826 году в составе древних и новых поэм. У Виньи эти слова, разумеется, в мужском роде, говорит о себе Моисей, обращаясь к Богу. Конец примечания.